Давай уйдем отсюда. Болотные твари снаружи не смогут задержать их надолго. Прежде чем они доберутся сюда, пусть попробуют боль от дождя гниющей крови. Скомандовала Тесс своим хриплым голосом из третьего класса. Пять ведьм второго разряда стояли в углу кровавого алтаря, молча передавая ему свою силу. Кровавый алтарь был связан с несколькими таинственными массивами, скрытыми по всему болоту. Она начала проецировать полученную мощную и злую энергию наружу. Там, где стояли ведьмы, все могло выглядеть мирно, как будто ничего не случилось. Однако на краю болот, в 3-4 километрах от алтаря, все перевернулось. Надвигалась беда, и болота превратились в страну смерти, где не могло остаться никакой жизни. И без того темное и гнетущее небо стало еще мрачнее. Серая аура смерти и черные силы зла просачивались из-под земли, смешиваясь с плотным и тяжелым туманом в воздухе, ослабляя весь свет в ядовитых болотах еще больше. Теперь рыцари были практически слепы. Едкая дождевая вода падала с неба, расплескиваясь красными цветами, когда разбивалась о грязную землю. Многие рыцари подняли головы, но тут же с ужасом обнаружили, что это не обычный дождь, а кровь, наполненная аурой разложения. Когда кровь упала на их броню, она немедленно испустила шипящий звук, очень похожий на реакцию кислоты с металлом. Если бы кровь попала прямо на их кожу, то душераздирающая, жгучая боль пронзила бы их тела, поскольку их кожа начала бы раздуваться и гнить. Из ран доносился звук разлагающейся плоти. Если бы жертв не лечили святым светом, вся плоть под кожей сгнила бы. Даже кости, защищенные мускулами и сухожилиями, станут хрупкими от кровавого дождя, прежде чем все тело окончательно рухнет, как замок из песка. Поставь свою защиту от святого света. Не позволяйте кровавому дождю коснуться вашей кожи, закричали первоклассные рыцари. Луч за лучом сверкающего священного света начали подниматься по рядам, поглощая рыцарей в пучке божественного сияния. Святое сияние вокруг них очистило кровь с неба прежде, чем она смогла достичь рыцарей. Дождь больше не мог причинить им вреда. Вперед, продолжайте идти вперед. Мы должны покинуть этот район дождя как можно скорее. По приказу семи золотых рыцарей, рыцари с силой поддерживали свой священный свет и защищались от коррозии крови. Они помчались вперед по только что затвердевшей земле. Освященная земля начала слабеть под проливным кровавым дождем. Казалось, что он вот-вот превратится обратно в злое и жалкое болото. Хотя дождь гниющей крови не смог убить ни одного святого рыцаря, он эффективно истощил большую часть их святой силы. На этом пути у семи золотых рыцарей не было другого выбора, кроме как поддерживать божественное магическое святое сияние, чтобы защитить железных рыцарей как можно лучше. Золотые рыцари, возможно, и не были обеспокоены таким количеством усилий, но они, вероятно, начнут сожалеть о своем безрассудстве, как только они медленно вступят в неизбежную паутину, которую соткали для них ведьмы. Все тот же кровавый алтарь. Ведьма Тесс холодно улыбнулась. Они прошли сквозь дождь гниющей крови. Теперь все зависит от гнилостно-ядовитых зверей Вуду. Лив, теперь все зависит от тебя. Не беспокойтесь, леди Тесс. После нескольких последних дней моего обучения эти звери Вуду должны быть достаточно сильными. Святые рыцари — это идеальная закуска для них, ответила ведьма, чье лицо было таким бледным и застывшим, что казалось похожим на маску. Затем она повернулась и вскочила на необычайно большую гигантскую ящерицу, бросившись в туман и исчезнув без следа. За последние несколько дней Грим успел повидать все, что случилось. Он знал, что это была ведьма второго класса, которая преуспела в создании зверей Вуду. Звери Вуду Лив, возможно, и были усилены, но они все еще не смогут нанести большой урон рыцарям. Вы немногие, немедленно активируйте кровавый алтарь и увеличьте гнилостно-ядовитых зверей Вуду с риндом, кровью, медленным и другими магическими эффектами, чтобы улучшить их дальше. Ведьма Тесс ясно понимала, что эти вудуистские твари, созданные так быстро, не представляли большой угрозы для рыцарей. Поэтому она намеревалась увеличить их смертоносность с помощью других средств. По правде говоря, сооружение кровавого алтаря и различных таинственных сооружений, которые они установили на болотах, все это было благодаря ресурсам и материалам, предоставленным Гримом. Без этих ресурсов ведьмы были похожи на искусных поваров, не имеющих необходимых ингредиентов для работы. Даже со всеми магическими знаниями и схемами в их мозгу, они не смогли бы компенсировать огромную разницу в численности между ними и святыми рыцарями. Однако с помощью этих дополнительных маленьких трюков ведьмы могли быстро истощить силу рыцарей, шаг за шагом. Как только враг будет истощен и морально истощен, настанет их время нанести удар. Ведьмы не стали бы бояться святых рыцарей до того, как они потеряли свою башню ведьмы, независимо от того, как много рыцарей могло бы быть. Однако в их нынешней ситуации они могли полагаться только на эти уловки, чтобы уравновесить огромную силу и численное неравенство между ними. Будучи третьесортными ведьмами, которые жили в течение 4-5 сотен лет, Тесса и Талил имели много других трюков в рукавах. Под их скоординированным командованием зловещие заклинания и ужасающие ловушки начали действовать одно за другим, заставляя святых рыцарей терпеть огромные потери и невыразимую боль. Как главный участник предстоящей битвы, Грим, естественно, не будет участвовать в этой тактике преследования. Вместо этого он молча лелеял свой разум и думал обо всем, на чем ему нужно будет сосредоточиться в последней битве. Причина, по которой он так страстно призывал ведьм вступить в последний бой со святыми рыцарями, состояла в том, что он должен был убедиться, что совершит настоящее убийство, прежде чем уйдет. Было бы трудно вернуться в Хинвик, чтобы собрать некоторые святые светлые души, как только он уйдет. Кроме того, учитывая варварскую резню, которая вот-вот должна была произойти, вера Генвикового плана в Святой Свет была бы значительно затронута. Ордену рыцарей потребовалось бы по меньшей мере от 1 до 200 лет накопления, чтобы восстановить их прежний масштаб и славу. Поэтому, зная, как редко выпадает такая возможность, Грим должен был приложить все усилия, чтобы получить максимальную награду. На этот раз его мишенью были те высокородные святые рыцари. Если бы он мог захватить всех святых рыцарей высокого ранга, которые вошли в ядовитые болота, это были бы души 7 золотых рыцарей и более 50 серебряных рыцарей. Этого количества душ должно быть достаточно, чтобы подтолкнуть его дух к пику 3-го класса. Это путешествие в другой мир позволило ему собрать такое невероятное количество душ святого света, а также позволило ему неожиданно получить труп редкого звездного зверя. Независимо от того, как он смотрел на это была удивительно щедрая отдача, превосходящая даже его самые смелые ожидания. Глава 1002. Мир адептов. Жинтарим Айловис. Адептская война между кланом Фабров и кланом Багровых все еще продолжалась. Поскольку одна сторона была крупным кланом, а другая всего лишь средним кланом, который только недавно достиг своего нынешнего масштаба, баланс сил был чрезвычайно несбалансированным. Это привело к тому, что война вспыхнула на территории Багрового клана с самого начала. Быстро развивающийся клан Багровых в начале войны владел более чем 80% земель в регионе Айловис. Однако по мере развития войны Багровый клан постепенно терял все свои внешние территории и ресурсные площадки. Военные силы клана отступили к центру, чтобы защитить корни клана, состоящего из огненного трона и соснового города. Можно сказать, что Багровый клан полностью проиграл. Согласно обычным правилам войны адептов, клан Фабров мог остановить войну уже сейчас. Они могли бы послать своих представителей в клан Багровых, чтобы обсудить вопросы репараций и разделе территории. Хотя клан Фабров никак не мог заполучить все территории и ресурсы Багрового клана, у них не должно было возникнуть проблем с получением 60% всех своих активов в качестве репараций. И все же, как ни странно, несмотря на то, что клан Багровых был вынужден вернуться на свою маленькую родную землю, клан Фабров, похоже, не собирался останавливать свое наступление. Адепты, подмастерья и мирские воины обеих сторон сражались в трудной битве возле города Сосновых Шишек. Кровь текла по землям и улицам. 3 города, принадлежащие непосредственно клану Багровых, уже были разрушены, и в каждом из них проживало от 30 до 50 тысяч человек. Между тем, ассоциация Зинтарим, которая всегда была очень активна в применении своих правил, странно молчала перед лицом этих действий, несмотря на то, что они серьезно нарушали стандартный кодекс поведения для адептов войны. Казалось, что они молчаливо позволили клану Фабров сделать это. Единственная причина, по которой возникла эта ситуация, была связана с адептом 4-го класса, стоящим за кланом Фабров. Никто не посмеет критиковать действия адепта 4-го класса. В конце концов, на этой странной земле, которая была континентом адептов, 4-я степень представляла абсолютную силу. Ни один адепт или организация не были готовы противостоять другому адепту 4-го класса. Если не было обид, которые не могли быть решены, драки между адептами 4-го класса редко случались. Это было потому, что все остальные адепты были слишком слабы по сравнению с адептами четвертого класса. Если бы два адепта четвертого класса столкнулись, им было бы трудно убить друг друга. Однако уничтожить то, чем дорожил их противник и клан, который они основали, было не так-то просто. Именно эта забота держала адептов четвертого класса в узде. Никто не желал оскорблять хорошо зарекомендовавшего себя адепта четвертого класса по очистке тела для недавно поднявшегося клана без фона и поддержки. Поэтому многие кланы и организации просто наблюдали, как в Айлависе бушует война. Никто не вмешивался и не вмешивался в происходящее. На самом деле, многие мелкие и средние кланы изо всех сил старались завоевать расположение кланов Абров. Они были готовы поддержать их ресурсами и даже добровольно вызвались воевать на передовой. Таким образом, столкнувшись с подавляющим роем врагов, алым адептам не оставалось ничего другого, как снова отступить, окончательно укрепив линию фронта в 120 километрах к югу от города Пайнкан. Причина, по которой фронт остановился там, была не из-за мощи алых адептов, а из-за магического дракона-голема четвертого класса. С четвертым классом магического дракона-голема в качестве основной военной силы, в паре с сотней колесниц гоблинов, тремя материнскими кораблями и тысячами магических машин, клан Малинового потреблял шокирующее количество магических кристаллов ежедневно, чтобы поддерживать такую массивную армию магических машин. Если бы не магические генераторные печи, которые решали проблему энергоснабжения больших машин, одной стоимости магических кристаллов было бы достаточно, чтобы обанкротить клан Багровых. Тем не менее, колесницы гоблинов и магические машины все еще требовали огромного запаса магической энергии. С землей происхождения клана прямо за ними, они могли быть активны в пределах 120 километров с каждым зарядом. Если они выйдут за пределы этого радиуса, противник может перерезать линию энергоснабжения. Это привело бы к тому, что последняя военная сила Багрового клана столкнулась бы с возможностью полного краха и поражения. Конечно, подавляющие силы кланов Абров не были счастливы быть остановленными крошечным малым кланом. Они часто посылали адептов прорвать линию фронта и подобраться к городу сосновых шишек. Они распространяли яд, разрушали удобства и военные машины, а также убивали граждан клана Багровых. Они совершали всевозможные разрушительные действия, нанося значительный кадровый и ресурсный ущерб клану Багровых. Клан Багровых тоже не желал сидеть сложа руки и ждать своей окончательной смерти. Спиницениците в качестве безопасной и стабильной задней линии, они могли бы отдать все свои силы в борьбе против кланов Абров. Если вражеские адепты осмеливались проникать на их территорию, устраивать засады, убивать и уничтожать, то клан Багровых был более чем готов залечь в засаде, медленно истощая и истощая число адептов Абров. В частности, жук-адепт Биллис, мистика Емелия, дракон-адепт Мерил и вампир Мэри выделялись своими выступлениями. За последний год кровавых битв адептов почти никому неизвестная Мерил успешно перешла во второй класс. Теперь она стала могущественным адептом родословной, который мог превратиться в огненного дракона второго класса. Если бы не предельное время на ее превращение, Мерил, вероятно, могла бы мгновенно возвыситься над другими ветеранами вторых классов клана, чтобы стать самой сильной личностью среди адептов второго класса. Кроме того, она была единственной второклассницей в Багровом клане, кто верил, что сможет пробиться обратно в клан, если столкнется с врагом-адептом третьего класса. Между тем Емеля тоже перешел во второй класс во время войны. Ее теперешняя форма также сильно отличалась от прежней. После полного слияния с душой Яры принцессы Спор, Емеля обладал душой адепта человеческого происхождения и магическими спорами. Выше пояса Емеля все еще сохранял облик человеческой девочки. Нижняя часть ее тела полностью превратилась в магические споры, которые напоминали придатки осьминога. Причина, по которой она была известна как мистика, заключалась в ее способности свободно получать доступ к своему магическому растительному состоянию. Это позволило ей превратиться в гуманоида, волшебное растение, которое могло ходить на двух ногах. Это было почти так же, как если бы она имела скрытность и визуальное уклонение, активированное, пока она была в области, покрытой зеленой растительностью. Более того, ее врожденная способность к заражению магическими спорами позволяла ей контролировать все формы жизни, зараженные магическими спорами. Адепты, сражавшиеся против них, часто оказывались в ужасающей ситуации, когда части их тел оказывались вне их контроля. По сравнению с двумя новыми восходящими звездами клана, Бак-адепт Биллис все еще был таким же могущественным и злым, как и прежде. В списке щедрот клана Фабров Биллис значился даже выше, чем третий класс с кровавой королевы Марии. Это была самая высокая награда, и он был алым адептом, которого Фабры хотели убить больше всех остальных. С начала войны более 20 адептов Фабра погибли от рук Биллиса. Хотя большинство из них были только адептами первого класса, это все еще была невыносимая рана, нанесенная клану Фабров. Клан Фабров ломал себе голову, чтобы убить этого жука-адепта. К сожалению, с его клонами насекомых Биллиса было слишком трудно убить. Биллис прятался всякий раз, когда сталкивался с адептами того же уровня или выше. Он отказался встретиться лицом к лицу с противником такого же уровня в лобовом конфликте. Однако он превратится в дикого и безжалостного зверя, когда столкнется с низкопробными адептами на заданиях. Воистину, ни одна травинка не росла там, где путешествовал адепт жуков Биллис. Адепты были убиты, и вся их эссенция крови истощилась для его питания. Ученики были убиты и оставлены на съедение генералом насекомых. Обычные солдаты были убиты и превращены в эмбрионы плоти для его армии насекомых. Для такого жука-адепта, как он сам, который мог развиваться только через бойню, война была для него тем же, чем вода для рыбы. Это немедленно возбудило все возбуждения в его существе. Другим адептам, возможно, придется вернуться на базу для пополнения запасов и отдыха после завершения сражений. Тем не менее, Биллис будет плестись между различными полями сражений днем и ночью, ища каждую возможность напасть на врага. Биллис бежал бы с каждой частичкой своей силы, когда он столкнулся бы с адептами, которым было поручено охотиться на него, без колебаний, даже если ему пришлось бы бросить десятки тысяч насекомых, чтобы выжить. Плоть врага была его инкубатором, а жизнь врага – источником его энергии. Он был убойной машиной, которая никогда не знала усталости. Если он и не совершал резни на поле боя, то спешил на другое поле боя, чтобы продолжить свою резню. Даже клану Фабров было трудно противостоять такому жестокому и коварному врагу. Клан Фабров даже выслал адептов третьего класса, чтобы принять участие в охоте на него. К сожалению, он просто сбросил свой хвост, бросив половину своей армии насекомых и всех своих магических богомолов, чтобы сбежать. Однако всего через 2 недели жук-адепт Биллис вновь вернулся на поле боя, питаясь плотью и жизнью адептов Фабра. Не было никаких признаков слабости и повреждений с тех пор, как он в последний раз сбежал от адептов Фабра. Клан Фабров еще раз увеличил щедрость головы Биллиса из-за этого инцидента, в результате чего его приз поднялся выше Мэри, чтобы стать номером 1 в списке щедрости. Помимо этих основных 2-х классов, адепты вампиров также отлично справлялись. Их способность превращаться в летучих мышей повышала их подвижность. Это позволило им избежать преследования, в то время как их способность пить кровь позволила им оправиться от истощения кровью врага. Они также обладали несравненной скрытностью. Все эти факторы в совокупности позволили вампирам-адептам стать эффективными и стойкими убийцами на поле боя. Они путешествовали по полю боя, мгновенно призывая своих союзников, когда обнаруживали жизнеспособные цели. Огромное количество вампиров за пределами числа адептов врага быстро собиралось, позволяя им начать лобовую атаку. Обычно они казались трусливыми и осторожными, но на поле боя они были более свирепыми и безрассудными, чем человеческие воины. Бесстрашные по отношению к ранам, которые они будут терпеть, осмеливающиеся обменять рану на рану. Все это делало вампиров-адептов такими страшными. Если бы их сила не была такой слабой, а их атаки недостаточно мощными, они, вероятно, были бы столь же смертоносны, как один адепт 2-го класса. По крайней мере, вампирам удалось казнить более 10 вражеских адептов во время этой войны, больше, чем 2-й класс Заха и Тигули. Тут уж ничего не поделаешь. В конце концов, Заха и Тигули удавалось побеждать только на крупных полях сражений. Глава 1003. Помимо этих основных адептов, группа элитных адептов также появилась внутри клана Багровых. Например, там был пожиратель драконов Оливин. Оливин всегда был второстепенным членом клана Багровых. Она очень редко участвовала в делах клана, не говоря уже о войнах адептов, которые не имели к ней никакого отношения. Однако, после успешного продвижения в 3-й класс с инвестициями Грима, Оливин должен был вернуть услугу. Поэтому у нее не было другого выбора, кроме как присоединиться к этой искусной войне. Как пожиратель драконов, большинство способностей Оливина были связаны с драконами. Несмотря на то, что она была новичком 3-го класса, она могла высвободить столько же энергии, сколько и пик третьего класса, когда сражалась против драконов. Даже если бы она столкнулась с драконом четвертого класса, она могла бы отступить без единой царапины на себе. Это была мощная профессиональная способность пожирателя драконов. Однако, когда противником Оливин был кто-то другой, а не дракон, большинство ее активных и пассивных боевых приемов становились непригодными. Это серьезно влияло на ее боевую доблесть. В то время она была в основном не более чем начинающим убийцей третьего класса, разрушающим магию. К счастью, она все еще обладала скрытой силой существа третьего класса. Всякий раз, когда она появлялась на поле боя, адепты вражеского элементиум, которые были способны только на дальнобойные заклинания без средств защиты в ближнем бою, не осмеливались действовать слишком опрометчиво. Они будут вынуждены сдерживать свою огневую мощь и сражаться более оборонительно. Кроме Оливина, во время войны больше всего выделялась другая сила. Этой силой были две уникальные профессии, впервые появившиеся в мире адептов. Гоблин-маг-механик и гоблин-машинист-колдун. По сравнению с трудностями продвижения до магического механика, машинист-колдун был профессией, к которой мог продвинуться почти любой взрослый гоблин. Со всей серьезностью, это была уникальная профессия, которая была специально адаптирована для гоблинов. Все гоблины могли успешно овладеть фундаментальными механическими и алхимическими знаниями, необходимыми для развития. Если бы гоблины прошли дополнительную подготовку, чтобы понять принципы магической энергии и другие тайные знания, они бы тогда продвинулись в гоблин-машинист-колдун. По сравнению с продвижением адепта, гоблин-машинист-колдун не испытал бы никаких фундаментальных изменений в своем физическом состоянии. Вместо этого они пассивно получат некоторую степень контроля над механическим магическим оружием. Когда группа крошечных гоблинов ростом не более 1-2 метра загнала массивных 4-метровых роботов на поле боя и потопила врага потоком металлических пуль, гоблинских ракет и алхимических бомб, по крайней мере, сила гоблина-машиниста-колдуна на поле боя была не меньше, чем у начинающего адепта первого класса, пока у них не закончились боеприпасы. Конечно, самым значительным преимуществом этой профессии была ее легкость в продвижении. Благодаря многочисленным исследованиям и систематической сортировке, адептам гоблинов удалось вырезать значительное количество контента из самого трудного аспекта развития адепта – улучшения физического состояния. Они также избавились от многих ненужных тайных предметов и исследований. Таким образом, шансы подростка-гоблина, успешно продвигающегося вперед, чтобы стать машинистом-колдуном, выросли до пика 67%. Появление гоблина-машиниста-колдуна предоставило гоблинам возможность предоставить каждому члену своей расы профессию. Однако, в конце концов, гоблин-машинист-колдун был ослабленным вариантом правильной боевой профессии. Это не могло улучшить естественное телосложение гоблинов. Независимо от того, сколько гоблинов продвинулось вперед, чтобы стать колдунами-машинистами, их короткая продолжительность жизни все еще была ограничена их расой. Это был аспект гоблинского машиниста-колдуна, который оставался ниже других ортодоксальных профессий. Человеческая профессия адепта полагалась на вложение ресурсов и накопление времени, чтобы медленно собрать группу высокопрофессиональных адептов. Между тем, эта упрощенная профессия гоблинов будет когда-либо производить только первоклассных бойцов. Не было никаких шансов на то, что когда-либо будет создан второй класс. Это было потому, что короткий срок жизни гоблина был недостаточен, чтобы продержаться до второго класса продвижения. После всех этих лет отбора и обучения в клане Багровых появилось целых 13 гоблинов-магов-механиков. В частности, адепт Лок, который улучшался быстрее всех, уже был в продвинутом первом классе. Учитывая его нынешнее развитие, весьма вероятно, что первый и второй класс гоблинов родится через 30-50 лет. Как немногочисленные гоблины-маги-механики, так и многочисленные гоблины-машинисты-колдуны уже вступили на поле боя для этой войны. Судя по их действиям на поле боя, они были слабее, когда дело доходило до скрытности и засады. Однако их возможности на мясорубочном поле боя были ничуть не слабее, чем у православных адептов. Иначе говоря, если гоблин-маг-механик или гоблин-машинист-колдун был оставлен в лесу с человеческим адептом, то человек-адепт, скорее всего, будет тем, кто выйдет живым. Однако, если бы 10 чародеев-машинистов вышли на поле боя одновременно, они бы сокрушительно победили 10 противостоящих адептов-людей. В частности, гоблины-машинисты-колдуны, которые начинали как магические гоблины, имели больший дух и телосложение. Это позволяло им контролировать и манипулировать большим количеством еще более свирепого магического механического оружия. По сравнению с человеческими адептами, которые чрезвычайно дорожили своей собственной жизнью, дикость и жестокость гоблинов в бою позволяли им доминировать на поле боя, отвечая обидой на обиду и торгуя жизнью с жизнью. Ни один человек-адепт не захотел бы сделать такую глупость, но эти гоблины не возражали. Таким образом, поскольку высшие силы клана Багровых были намного ниже их противника, именно появление этих бесстрашных гоблинов-машинистов-колдунов создало такой твердый и непроницаемый фронт против врага. Защищенная магическим драконом-големом, магической машинной армией, колесницами гоблинов и материнскими кораблями, армия жестокой крови, сформированная гоблинами-колдунами, стала единственным противником, с которым клан Фабров был меньше всего готов столкнуться. По правде говоря, когда адепты Фабра увидят злобных гоблинов, прячущихся в своих магических машинах и выходящих на поле боя с пыхтящими паровыми двигателями, все они будут смеяться, превращая поле боя в выжженную землю с помощью своих магических энергетических пушек, ракет гоблинов и алхимических бомб. Невыносимый и неописуемый гнев наполнит их сердца. Защита магических машин, которые они пилотировали, была чрезвычайно грубой и обладала скудным сопротивлением магии. Эти машины часто взрывались после одного или двух раундов атаки вражеских адептов. Однако им было все равно. Это было почти так, как если бы каждый гоблин-машинист-колдун, вышедший на поле боя, знал, что им недолго осталось жить. Никто из них, казалось, никогда не имел намерения развернуться и пополнить свои боеприпасы. Они только атаковали, как будто они мчались с самим временем. Мчались, чтобы развязать все боеприпасы, которые у них были, прежде чем их военная машина была взорвана на куски. Возможно, это была единственная причина, по которой они были такими дикими и жестокими. Они могли бы выбросить свои жизни, как бесполезную бумагу, но адепты Фабров не могли. Более того, по мере того, как линия фронта медленно приближалась к родным землям Багрового клана, пространство, доступное обеим сторонам для засады и подкрадывания, резко уменьшалось. Большую часть времени у них не было другого выбора, кроме как вернуться к фронтальной войне. После того, как они впервые испытали ужас перед жестококровной армией Багрового клана, у клана Фабров не было другого выбора, кроме как приказать своим адептам отступить. В конце концов, они понесли огромные потери. Вместо этого они заменили адептов шокирующим количеством модифицированных зверей вуду и металлических големов. Таким образом, два клана начали вступать в бой взад и вперед с долиной Легас в центре конфликта, в 120 километрах к югу от города Пайнкан. Они непрерывно толкали поле боя вперед и назад, переключаясь с места на место, превращая одно место за другим в выжженную и опустошенную землю, лишенную всякой жизни. С общей точки зрения, когда дело доходило до количества и качества низкоуровневых адептов и военной силы, клан Багровых превосходил клан Фабров во многих различных сражениях. Однако, как только высокопоставленные адепты клана Фабров вступили на поле боя, Мэри и Оливин были единственными, кто мог немного занять их. Хотя изумрудный дракон третьей степени Иритина также откликнулась на призыв и прибыла на поле битвы клана с некоторыми из своих беглецов, эта ленивая ящерица отказалась приложить усилия, пока грим отсутствовал. Она никогда не поставит себя в такое положение, когда ей придется столкнуться с нападками нескольких адептов одного уровня. Более того, адепт четвертого класса по очищению тела все еще прятался за этим полем боя. Это было могущественное существование, которое могло мгновенно убить любого из них. Таким образом, Иритина была чрезвычайно осторожна и никогда не покидала радиус защиты голема-дракона. В любом случае, с присутствием драконьей стаи, враг должен будет принять во внимание ужас драконьих атак, прежде чем они вступят в любое крупномасштабное сражение. Следовательно, после того, как клан Багровых был вынужден вернуться на свою родную землю, клан Фабров лишь несколько раз начинал полномасштабное наземное вторжение. Кроме того, большинство этих вторжений были менее масштабными наземными операциями по проникновению. Однако, по мере того, как время медленно шло, монстр четвертого класса позади клана Фабров, казалось, постепенно терял свое терпение. Он стал все чаще обращать внимание на войну и все чаще вмешивался. Окутанный ужасающей и удушающей тенью этой электростанции четвертого класса, крошечные преимущества, которые малиновый клан сумел создать до этого, исчезли без следа. Каждый день, когда адепты клана брались за свои миссии и выходили на поле боя, их сердца наполнялись тревогой. Причина, по которой багровый клан еще не рухнул, заключалась в том, что адепт четвертого класса все еще сидел в штаб-квартире Фабров и все еще не показывался. По сей день главными силами, ответственными за ход войны, оставалась группа адептов третьей ступени. Однако, как только адепт четвертого класса потеряет терпение и лично выйдет на поле боя, линия фронта, которую сейчас удерживал клан Багровых, рухнет в одно мгновение. Когда это произошло, никто не знал, смогут ли они даже защитить последний город Багрового клана, даже с магическим драконом Големом, сражающимся на самом фронте. Сосновый городок нельзя было потерять. Клан Багровых разрабатывал это место в течение стольких лет и, наконец, успешно культивировал определенную степень ресурсного и кадрового преимущества. Если они потеряют Пайнкан-Сити, им некуда будет эвакуировать 10-20 тысяч человек, живущих в нем. В узкой, небольшой географии Огненного Трона не было места для этого. Однако, если бы клан Багровых просто покинул жителей Пайнкан-Сити, они бы потеряли клановую элиту и основных членов, которые им требовались для восстановления себя, даже если бы им удалось заставить клан Фабров каким-то образом отступить. Мирские территории требовали умной и трудолюбивой знати, чтобы править ими, а различные участки ресурсов требовали прилежных адептов и учеников, чтобы управлять ими. Те, кто мог оставаться верным и непоколебимым клану даже в такой тяжелой ситуации, были основополагающими камнями для роста и развития клана в будущем. Глава 1004. Город сосновых шишек. Поскольку человеческий город развивался из маленького городка в пустоши, туземцы были огромным меньшинством. На смену большинству из них пришло большое число новых иммигрантов. В конце концов, Огненный Трон был местом, где адепты жили и предавались своим исследованиям. Это было неподходящее место для того, чтобы иметь дело со все более занятыми клановыми делами, которые внезапно возникли. Таким образом, Гаргамель уже 20 лет назад перенес свой офис в Пайнкан-Сити. С тех пор в клане существовало два центра активности. Адепты и ученики углублялись в свои магические исследования и брали на себя миссии клана на Огненном Троне. Город сосновых шишек подвергся целой серии экспансий и реконструкций. Устаревшие, низкие и старые здания были полностью разрушены. На их месте были построены ряды роскошных особняков. Кроме того, из-за соображений конфиденциальности, каждое отдельное поместье имело свой собственный защитный массив и магический барьер, который мог предотвратить гадания извне. Следовательно, странствующие адепты или иностранные подмастерья, которые не имели права входить в Огненный Трон для учебы, любили снимать особняки в качестве своего жизненного пространства. Даже знатные люди различных рангов со всех концов страны останавливались в этих особняках, когда приходили просить аудиенции у лорда Гаргамеля. С ростом бизнеса и территории Багрового клана, трафик, который испытывал пеницинициты, достиг пика от 1 до 2 тысяч человек в день. Сам город также имел постоянное население в 13 тысяч человек. Такая большая группа высококлассных людей, естественно, позволила процветать пищевой промышленности, индустрии напитков и развлечений города. Надо признать, несмотря на крошечные размеры и население Пайнкан-Сити, его уровень жизни был самым высоким во всем Айлависе. Однако с началом войны адептов все внешние территории клана Алых были захвачены. У аристократов, адептов и учеников, преданных клану, не было иного выбора, кроме как бежать обратно в город сосновых шишек. На мгновение все шикарные особняки, гостиницы и отели города были заполнены знатью со всего Айлависа. Кроме того, в город по-прежнему устремлялось еще больше беженцев. В конце концов, волшебные палатки с уникальным дизайном стали появляться повсюду и быстро сдавались в аренду бездомным дворянам. Перемещенные дворяне собирались в Пайнкан-Сити ежедневно, всегда ища и высматривая информацию о линии фронта. Это место было последним, куда они могли отступить. Если клан Багровых не сможет защититься от вторжения, то они неизбежно попадут в руки клана Фабров с разгромом города сосновых шишек. Учитывая жестокость клана Фабров и злобу, которую они затаили на дворян за то, что те отказались подчиниться, нетрудно было представить, что случится с дворянами, когда их схватит. Поэтому, когда на юге разразилась всеобщая война, все молча начали молиться о благословении богов удачи. Если бы клан Багровых одержал победу и отбил вторжение врага, они бы праздновали, веселились и танцевали в приподнятом настроении. Если бы Алый клан проиграл битву и еще одну территорию, они бы вздохнули, и облака печали повисли бы над городом. Эмоции знати в Пайнкан-Сити колебались с ходом войны, поднимаясь и падая, как американские горки, постоянно переворачиваясь между раем и адом. Территория особняка. Несколько десятков благородных гоблинов в роскошных одеждах собрались в одном из особняков, разговаривая громкими голосами и горячими голосами. Это не может продолжаться. Гоблин в хорошо выглаженной военной форме, который явно был из группы торговцев музами, которые любили продавать огнестрельное оружие, поднял руки и крикнул: «Мы, гоблины, достаточно жертвовали собой за последние несколько месяцев. Так дальше продолжаться не может». «Вот именно, действительно», — быстро согласился с ним стоявший сбоку гоблин, — «я уже произвел расчеты. Число машинистов-колдунов, погибших на поле боя за последний месяц, превысило 200 человек. А как насчет адептов? Из них погибло не более 5 человек. Это несправедливо. Дело не в том, что справедливо, а что нет». Старый гоблин из научно-исследовательского института с черепаховыми очками на кончике носа покачал головой. «Человеческие адепты любят сражаться под защитой магических машин, в то время как наши машинисты-колдуны любят нападать на самые линии фронта. Соотношение жертв, естественно, отличается. Но те, кто принесен в жертву войне, в основном происходит от нас, гоблинов, хотя наш статус и положение намного ниже, чем у людей адептов. Мы должны протестовать против этого, мы должны сражаться. И когда же, а когда именно? А сейчас?» Старый гоблин прижал очки к лицу. На его нефритово-зеленом лице появилась насмешливая улыбка. «Вы уверены, что хотите обсудить с лордом Гаргамелем обращение с колдунами-механиками именно сейчас, когда война достигла апогея?» Несколько гоблинов, которые кричали раньше, сразу же замолчали, когда прозвучало имя зловещего и злобного Гаргамеля. Они заикались. «Мы должны как-то бороться за благо нашего народа, дураки. Польза получается с кровью и потом, а не через громкий голос». Боль вспыхнула в глазах старого гоблина. «Мы можем только выбрать, чтобы остаться с Алым кланом сейчас. Если мы хотим добиться большего благосостояния для наших потомков, мы должны быть готовы сражаться и бросаться на передовую, чтобы бороться за их интересы с надлежащими результатами на поле боя, а не искать способы, чтобы затянуть их вниз». Старый гоблин поднял голову и посмотрел на своих родичей. «Я знаю, что некоторые из вас уже вступили в контакт с врагами и получили определенные обещания. Однако мне нужно, чтобы вы хорошенько обдумали сложившуюся ситуацию. Если клан Багровых действительно побежден, как вы, перебежчики, можете гарантировать, что они выполнят свои обещания». Мудрец-гоблин Снарлакс стоял у самого края стола, положив ногу на ногу, и две красавицы-гоблины массировали ему плечи. Он продолжал затягиваться своей толстой сигарой, неподвижно глядя на окружавших его вождей-гоблинов. Блэк-Уотерский магнат-вице-лидер, инвестиционная компания директора Разель, исполнительный директор Мардекин, вице-президент торговой палаты гоблина Бауш, председатель Федерации магической механики Адепт Локт, жестококровная командующая армией Друзилла Лассаль. По правде говоря, все присутствующие в этой комнате были главными фигурами, вышедшими из гоблинов. Хотя большинство представителей, присланных немногими главными силами гоблинов, были всего лишь заместителями, они могли полностью представлять организацию, которой служили. Напротив, те, чье влияние и численность были наиболее низки, такие как маг-механик Локк и машинист-колдун Друзилла, редко говорили открыто. Вместо этого они холодно наблюдали за шутовским выступлением представителей со стороны, так же как и Снарлакс, который призвал к этой встрече. По сравнению с Блэк-Уотерским магнатом, рискованной инвестиционной компанией и группой торговцев Мусин, магические механики и машинисты-колдуны составляли значительное меньшинство. Однако они также представляли собой истинное будущее расы гоблинов. И все же эти гоблины, глубоко пережившие перемены, вызванные тайной системой адептов, больше не разделяли те же мысли, что и их бывшие товарищи. Между тем, старый гоблин, который представлял мертвого Гонга из исследовательского института гоблинов, также, казалось, имел более всеобъемлющую, долгосрочную картину будущего гоблинов. Он, казалось, особенно не желал участвовать в борьбе за власть между другими представителями своего вида. Несмотря на все это, несколько глупых гоблинов, казалось, еще не поняли ситуацию. Они все еще осторожно прощупывали старого гоблина вопросами, не окажет ли он им некоторую поддержку в их праведной борьбе за более личные права. Поддержка? Какая же это поддержка? Старый гоблин прищурился и спросил, хотя прекрасно знал ответ. Конечно, мы говорим о самой большой разменной монете в наших руках. Гоблин в военной форме нервно потер руки, сказал я, Белиеве и Фит, возможно, что старый декан готов оказать некоторое давление на дракона-голема, но человеческие адепты уступят нашим требованиям. Когда слова «голем-дракон» выскочили изо рта гоблина, брови всех лидеров гоблинов в комнате подпрыгнули вместе с ним. Их взгляды стали острыми и пронзительными. Это был темп, который приведет гоблинов к вымиранию. Несколько предводителей гоблинов молча переглянулись. Они начали рассматривать свои собственные пути бегства и развития в будущем. Предать клан Багровых – такая идея была дорогой без возврата. Жизнь в мире адептов в течение стольких лет и расширение их мировоззрения до такой степени позволили умным и знающим лидерам гоблинов глубже понять огромную пропасть в силе между гоблинским уровнем и миром адептов. Судьба самолета гоблинов была решена в тот момент, когда он попал в поле зрения адептов. По правде говоря, тот факт, что самолет гоблинов мог попасть в руки более мягкого и непредубежденного клана Багровых, уже был их величайшим благословением. Если бы они были даже немного менее удачливы и были захвачены любым другим кланом адептов, это было бы наиболее определенно полным захватом, быстро сопровождаемым жестокой и безжалостной эксплуатацией их расы и родного мира. Признать статус гоблинов как граждан, дать им шанс ассимилироваться в системе адептов, эта политика никогда прежде не появлялась в других кланах адептов. Граждане и рабы. Каждый гоблин здесь знал огромную разницу между этими двумя статусами. Таким образом, хотя решение предать клан Багровых в их кризисное время, чтобы присоединиться к другому могущественному клану адептов, может показаться хорошей идеей, это не было. Если бы этот план был осуществлен, он затянул бы всю расу гоблинов в бездну смерти. Враг отчаянно нуждался в том, чтобы покончить с влиянием и давлением, созданными присутствием голема-дракона четвертого класса теперь. Вот почему они обещали такое невероятное количество льгот и пособий. Однако, если гоблины действительно перейдут на другую сторону, что они должны были использовать, чтобы конкурировать с человеческими адептами вражеского клана? Будут ли они действительно предоставлять гоблинским адептам такой же статус и такое же обращение, как и человеческим адептам? Неужели они все еще позволят волшебной машине голема-дракона остаться в руках гоблинов, как только им удастся заполучить такую мощную машину разрушения? Могли ли гоблины действительно получить свободу и власть, намного превосходящие то, что они имели в настоящее время? Испытав на себе систему знаний этого нового мира, гоблины больше не были лягушками, застрявшими в колодце. Теперь они понимали жестокость и дикость соперничества между планетарными мирами. Как они могли быть обмануты этой пустой ложью, как эти дураки и идиоты? Тайная встреча гоблинов быстро закончилась ничем. Когда несколько глупых гоблинов вышли, чтобы поесть и развлечься в компании группы красавиц-гоблинов, лидеры, которые действительно могли решить будущее расы гоблинов, наконец, собрались вместе еще раз. Я это ясно вижу. Это люди из группы Мордекина, которые вызывают проблемы. Согласен. Однако, на мой взгляд, с некоторыми гоблинами в риско-инвестиционной компании также нужно иметь дело. Мы доложим об этом лорду Гаргамелю. Я буду стараться изо всех сил бороться за право расстрела. Это должно позволить нам свести ущерб, нанесенный нашим людям, к минимуму. Глава 1005. Башня Судьбы. Башня Судьбы, возвышавшаяся на вершине драконьего света, уже целый день и всю ночь была окутана туманом. С тех пор, как наступила ночь, вершина всегда тихой и незаметной башни Судьбы внезапно вспыхнула, как большой горящий факел. Ослепительное и головокружительное сияние исходило с вершины башни, пронзая туманы и облака, когда она проносилась по небу. Многие ведьмы судьбы собрались в астрологическом зале внутри башни, отчаянно направляя силы звезд, чтобы указать путь домой для некоего потерянного ребенка далеко в отдаленных уголках вселенной. Туманы судьбы, окутавшие башню, не были делом рук ведьм судьбы. Когда знак судьбы пронзил небеса и проецировался куда-то в далекую пустоту, туманы загрохотали и собрались вместе, как будто собираясь отрезать столб света. Туман столкнулся со столбом света, заставляя небо над драконьей пустошью менять цвета, создавая странное и непредсказуемое зрелище. Две невероятно мощные силы власти судьбы столкнулись, сплелись и нейтрализовали друг друга. Облака осколков судьбы и хаотические вихри судьбы, созданные этим конфликтом, привели к катастрофе вымирания для местных существ. Даже у башни судьбы не было другого выбора, кроме как воздвигнуть силовое поле, чтобы остановить себя от разрушения в результате столкновения двух сил судьбы. Когда эти силы грохотали и вздымались в небесах, мировое сознание, которое спало в тишине, внезапно пришло в движение. С несравненной и несравненной волей он сокрушил чужую силу судьбы, брошенную на его тело, на куски. Как масло, брошенное на жаровню, свет, исходящий от башни судьбы, внезапно вспыхнул в десятки тысяч раз ярче. Столб света превратился в стрелы, пронзившие небо, мгновенно рассеяв бледно-белый туман вокруг башни. Слабый женский стон боли был едва слышен из пустоты за бортом самолета. Эта чужая сила судьбы затем постепенно отступила из северных земель и из мира самого адепта, исчезая в бесконечных штормах и энергетических потоках пространства. Вернувшись в башню судьбы, полностью экипированная Алиса открыла рот и выплюнула кровь, запачкав посох прорицания, который она крепко держала в руках. Ее хрупкое тело слегка дрожало, но она сумела стиснуть зубы и удержаться на ногах. Эльментийская фея Хелен тревожно порхала вокруг Алисы, постоянно размахивая своей палочкой, чтобы благословить ее одним заклинанием за другим. Только благодаря этим благословениям Алиса едва смогла выдержать отдаленную битву между ней и той другой ведьмой судьбы. В конце концов, Грим все еще был слишком беспечен. Во-первых, одноразовая система телепортации, которую он получил, пришла с Майсы. Он никак не мог избежать ее вмешательства, если хотел вернуться в мир адептов с таким оружием. К счастью, Грим выбрал башню судьбы в качестве места назначения, когда выбирал планарные координаты для телепортационной системы, а не огненный трон. Именно это решение позволило Алисе изменить его судьбу. Ведьма Майза попыталась использовать силы судьбы, чтобы изменить конечную цель телепортационного массива, чтобы транспортировать Грима в какое-то место в царствах за его пределами. Между тем, Алиса полагалась на объединенную силу всех подчиненных ей ведьм судьбы, силу астрологического ритуала, посох гадания и даже заимствованный след силы из мира реки судьбы адепта, чтобы перенаправить планарные координаты Грима обратно на их правильный путь. Отчаянные действия ведьмы Майзы также вызвали ответную реакцию со стороны мира адептов. Трудно было представить, что ее состояние было намного лучше, чем у Алисы. После 34-часовой задержки молочно-белый свет вокруг решетки, наконец, начал исчезать. Силуэт Грима и трех других людей постепенно превратился из слабого в плотный, когда они стали отчетливее видны. Как только телепортация завершилась, все три ведьмы упали на землю и их начало сильно рвать. Даже у Грима, чье телосложение было сравнимо с телосложением адепта второго класса, еще долго кружилась голова, прежде чем он смог шаг за шагом выйти из строя. Будучи адептом третьего класса, Грим уже испытал сотни дальних телепортаций. Даже межпланетная сверхдальняя телепортация заняла бы всего 2-3 секунды. Такой ситуации, когда телепортация длилась более 31 часа, еще никогда не случалось. Это было похоже на интенсивное столкновение двух отдельных пространственно-временных сил. Хотя это был всего лишь короткий процесс с телепортацией, он был насильственно вытянут к кажущемуся бесконечным дрейфу через пространство-время. Гриму и трем остальным пришлось пережить ужасное время, оказавшись в таком длительном разрыве между пространством и временем. Если бы все они не были защищены мощными заклинаниями, расширение и разрушение сил пространства-времени было бы достаточно, чтобы оставить неизлечимый ущерб их духам. Те, кто ждал снаружи телепортации, были, естественно, Элис, Хелен и Снаулатус, которые поспешили туда. Они не могли удержаться, чтобы не поднять глаза и не посмотреть на Грима, когда увидели, что три ведьмы рухнули рядом с решеткой, а изо ртов у них пошла пена. «На этот раз ты слишком сильно рисковал. Вы знали, что система телепортации принадлежит ей, и все же осмелились ею воспользоваться. Если бы я вовремя не разгадал ее замысел и не изменил твои координаты, ты, наверное, сейчас был бы где-нибудь в королевствах за гранью, пил бы с ней чай». Тихо пожаловалась Алиса, ее лицо было полно усталости и слабости. В этот момент даже Грим понял, что он все испортил. Трудность этой телепортации уже насторожила его. И только теперь, услышав то, что сказала Алиса, он понял причину этого вопроса. Видя, какой хрупкой кажется Элис и как слаб ее дух, Грим вполне мог представить себе напряженность конфликта, который произошел между ней и другой ведьмой судьбы. Мне очень жаль. На этот раз я слишком торопился. Грим шагнул вперед и легонько обнял Элис за талию, позволяя ей прижаться к нему. По какой-то причине у меня все еще есть ощущение, что в клане что-то вот-вот произойдет. И именно поэтому я так торопился вернуться. Лицо Элис покраснело, и она протянула руку, чтобы высвободиться из объятий Грима. К сожалению, истощение ее духа и выносливости оставило ее совсем без сил. Ее руки, прижатые к груди Грима, казалось, вовсе не давили на него. Вместо этого, казалось, что она почти ласкает его. Грим улыбнулся и поцеловал Элис в красные губы. Алиса всхлипнула, но быстро растворилась в этом сладком и страстном поцелуе. «А нет, нет, я собираюсь взять Стис». Хелен быстро закрыла глаза руками и начала беспорядочно летать по воздуху. Ледышка Снаулатус схватила Елену своими руками и щелкнула ее по лбу. Затем она посадила Элин себе на плечо вместе со своей маленькой феей Ханной. Через некоторое время Грим наконец отпустил Алису. Ее лицо уже было ярко-красным, и она немного теряла сознание. Через некоторое время, позволив своим эмоциям немного успокоиться, Алиса указала на запыхавшихся ведьм и спросила из любопытства: «Италиль, почему она вернулась с тобой? А как же Ирина?» Снаула тоже навострила уши, когда услышала, как Алиса произносит имя своей матери. «Есть предел квоты на телепортацию, так что только некоторые из нас могут вернуться первыми». Грим просто объяснил. «Рина все еще находится в Генвике. Она помогает ведьмам там восстановить постоянную базу операций. Мы также привезли с собой новые координаты телепортации. Ведьмы обмана должны быть в состоянии вернуть остальных ведьм, как только мы передадим их». Благодаря своим мощным чувствам судьбы, как Алиса, так и Снаулат могли сказать, что история за кулисами была не так проста, как и писал Грим. Однако у них не было времени расспрашивать о подробностях перед этими чужаками. Следуя инструкциям Снаулатуса, две феи подлетели к трем ведьмам и помахали своими палочками. Разноцветный свет проник в их тела, помогая им справиться с остатками пространственно-временной энергии. Италиль и старая ядовитая ведьма были ведьмами третьего класса. Их телосложение и дух могли быть хуже, чем у Грима, но у них все еще была приличная основа. Когда хаотические силы пространства-времени исчезли из их тел, они потерли головы и медленно поднялись с пола. Эта телепортация определенно была необычной. Это была всего лишь межпланетная телепортация, но она едва не убила ее. Итальял понимала, что за всем этим кроется нечто большее, но у нее не было ни малейшего желания расспрашивать Элис и Грима о правде. Единственное, что она могла сделать, это поприветствовать их и выразить свою благодарность. Будучи ведьмой обмана третьего класса, Италиль имел личную башню ведьмы, которая принадлежала ей в северных землях. Она не была обычной фигурой, будь то с точки зрения личной силы или клана, к которому она принадлежала. Вот почему Рина в первую очередь попросила ее защиты и сопровождения. Причина, по которой мне удалось вернуться живым из Хинвика, это все благодаря усилиям лорда Грима. Теперь я у тебя в долгу. Как только я доложу о ситуации клану, я совершу специальную поездку в вашу башню, чтобы нанести визит. Искренне поблагодарив Грима, Италиль потащил за собой другую ведьму первого класса и вошел в систему телепортации, чтобы вернуться в свою башню. Оба рта Алисы и Снаулатуса были в форме идеального круга, когда они увидели, как уважительно ведьма третьего класса относится к Гриму, который тоже был третьим классом. Важно отметить, что большинство северных ведьм верили в матриархальную структуру семьи. Они никогда не проявляли никакого уважения к мужчинам-адептам, чьи силы они считали ниже своих собственных. В конце концов, Италиль был владельцем башни ведьм. Ее статус среди ведьм-обманщиц был лишь ниже, чем у двух ведьм четвертого разряда. Обычно она никогда не проявляла никакого уважения к другим адептам мужского пола, но все же обращалась к Гриму господин. Алиса и Снаулат не могли удержаться от размышлений о том, что же произошло в далекой плоскости Хинвика. Что же заставило Итальяла так смириться перед Гримом? Ее отношение было таким уважительным, как будто она обращалась с Гри как с адептом четвертого класса. Элис не удержалась и в замешательстве посмотрела на Грима. Хотя его аура была таинственной и глубокой, настолько, что даже она не могла видеть истинную степень его силы, его душа определенно была на уровне третьего класса. Грим, казалось, заметил замешательство двух женщин. Он небрежно улыбнулся и сказал: «Не стоит удивляться. Я могу найти немного времени, чтобы рассказать вам всю историю, если вы хотите знать». Алиса могла только кивнуть головой. Именно тогда ее взгляд упал на старую ядовитую ведьму, которая осталась позади. Третий класс. Это была ведьма третьего класса. И все же, разве ее аура не была слишком странной? У Алисы все еще было ощущение, что это чудовищное, на первый взгляд нечеловеческое существо имело слабый след душевной связи с гримом. Контракт, да, это был запах контракта души. Ну и что, это ведьма третьего класса, которую ты насильно поработил? Алиса не могла не спросить в шоке и ужасе. Грим не был ни адептом души, ни псионом. Он не должен иметь возможность захватить кого-то в качестве своего раба, не так ли? Более того, ведьма тоже была третьей степени. Какой вид контракта души может иметь такую огромную связующую силу? Не я. Грим пожал плечами и поднял руку, призывая духа Чумырими. Алиса посмотрела на другую странную фигуру третьего класса, появившуюся из ниоткуда. Ее маленькое личико невольно задергалось от недоверия. Глава 1006. Элис быстро заперла новости об успешном возвращении грима в мир адептов. Когда Мария, наконец, увидела возвращающегося грима на пятом уровне огненного трона, она тут же бросилась на него и злобно укусила, просто чтобы выпустить все свое накопившееся разочарование от многих лет избиения кланом Фабров. Однако ее маленькая истерика превратилась в голую драку, которая в конечном итоге закончилась трудной, но определенной победой грима. Поскольку грим непосредственно телепортировался на верхний уровень огненного трона через башню судьбы, не более 5 человек в клане даже знали о его возвращении. С тех пор, как Мэри перешла в третий класс, она всегда считала себя ровней гриму во многих отношениях. Она думала, что у нее не будет проблем с тем, чтобы возглавить клан в одиночку. Однако после этого периода в качестве главы клана она полностью понимала трудности вождя клана. Если собрать вместе всех адептов 4 класса Зентарима, то их будет как минимум 11 или 12. Каждый из этих адептов 4 ступени основал свой собственный клан или организацию. Однако, если бы кто-то сделал правильный подсчет, они обнаружили бы, что в Зентариме было только 5 кланов, которые можно было бы считать крупными. Почему же это было именно так? Единственная причина заключалась в том, что развитие и укрепление клана связывало бы слишком много усилий адепта. Многие адепты намеревались основать свой клан либо для того, чтобы создать убежище для своих кровных потомков, либо в надежде облегчить сбор редких ресурсов и магических предметов. Они не желали тратить слишком много сил и времени на другие вещи, кроме колдовства. Вот почему создание большого клана в конкурентном центральном регионе континента было так невероятно трудно. Особенно это касалось таких кланов, как клан Багровых. Они пришли к власти слишком быстро, и они собрали слишком много ресурсов в своих руках, угрожая территориям и участкам ресурсов других соседних адептских кланов, в то же время не имея истинного источника силы, чтобы защитить их. Это была истинная причина, по которой клан Багровых был пойман в состоянии постоянной войны в течение последних 100 лет. Например, клан Саруба, из которого происходил Грим, возможно, и не имел адепта 4 класса внутри клана, но великий адепт 6 класса стоял за кулисами в царствах за пределами. Таким образом, ни одна группа не будет настолько обеспокоена, чтобы найти проблемы с Саруба. Хотя конфликт и напряженность между окружающими адептами сохранялись, клан Саруба никогда по-настоящему не сталкивался с кризисом, который угрожал бы самому их существованию, как это было с кланом Багровых. Однако не прошло и 50 лет, как клан Багровых вновь столкнулся с экзистенциальной угрозой. Клан Фабров, как один из 5 крупных кланов центрального региона, возглавлялся адептом 4 степени и имел целых 15 адептов 3 степени. Чтобы гарантировать, что у Багрового клана не было шанса поменяться ролями, они силой вызвали 7 адептов 3 ранга из чужих планов, которыми они управляли, а также из других королевств. Иметь дело с кланом Багровых с такой мощной силой должно было быть легким делом. В конце концов, у Багрового клана было только 2 адепта 3 степени на поверхности. А что касается огромных стаи драконов, которых Багровый клан мог вызвать с другого плана? По правде говоря, клан Фабров был совершенно не обескуражен такой перспективой. Клан Багровых имел своих собственных наемников, состоящих из аборигенов из других уровней, но как большой клан адептов, так же как и клан Фабров, их наемные силы будут только сильнее, чем у клана Багровых. По мере того, как линия битвы медленно продвигалась к городу сосновых шишек, и сопротивление со стороны Багрового клана начало усиливаться, знаменитые подчиненные армии клана Фабров также начали появляться. Первым, естественно, появилась армия ледяных великанов. Одним из малых миров, завоеванных кланом Фабров, был мир льда и снега. Они сформировали мощное сухопутное войско, состоящее исключительно из ледяных гигантов с этой планеты. Ледяные великаны были зимним вариантом гигантского вида. Они выглядели как крепкие, мускулистые люди, хотя каждый из них был в среднем 5 метров ростом. У них была морозно-белая кожа и бледно-голубые заплетенные волосы. Ледяные великаны тоже имели пол, хотя и мужчины, и женщины были сильными воинами. Некоторые индивидуально мощные ледяные гиганты могут даже овладеть морозной магией без какого-либо участия или наставника, превратив их в необычных морозных магов. Диапазон их магии мог быть узким, но их заклинания часто имели шокирующую силу и область действия. К счастью, шансы мага ледяного великана появиться в племени ледяного великана были все еще ничтожны. Из 500 ледяных великанов, выставленных кланом Фабров, только 7 были магами ледяных великанов. Однако, когда эти ледяные гиганты ступили на поле боя, давление, с которым столкнулся Багровый клан, увеличилось в геометрической прогрессии. Тут уж ничего не поделаешь. Хотя большинство ледяных великанов были обычными воинами, они все еще знали основные заклинания морозной брони и ледяных порывов ветра. На самом деле, сочетание этих двух невероятно простых заклинаний и их грубая сила делали их более ужасающими противниками, чем маги ледяного гиганта. Когда 500 воинов ледяных великанов 5-метрового роста, с высоким телосложением и плотными мускулами, бросились на поле боя, одетые в ледяные доспехи и леденящие кровь порывы ветра, завывающие вокруг их тел, когда они размахивали своими тяжелыми зачарованными боевыми топорами, оборонительная линия алого клана была мгновенно разорвана на куски. 3-метровые магические машины выстроились в ряд и обрушили свой шквал металлических пуль на дико наступающих ледяных великанов. Тем не менее, воины закрыли свои лица и шеи своими толстыми руками, игнорируя жгучую боль от остального тела, когда они атаковали машины. Они взревели в гневе и замахнулись своими топорами, разбивая магические машины в воздухе. Большие вмятины мгновенно появлялись в месте удара тела машин. Их твердые тела были раздавлены на куски и оторвались, как хлопья металла, открывая одичалые вращающиеся компоненты внутри. Мелкие трещины также появлялись вокруг вмятины, простираясь до самой задней части их металлических оболочек. Несколько магических машин развалились в воздухе от ошеломляющей силы прежде, чем они смогли даже приземлиться. Серия взрывающихся магических контуров и внезапное разрушение источника магической силы заставили разрушенные машины взорваться гигантскими огненными шарами, стреляя десятками тысяч металлических осколков во все стороны. Из-за их большого размера и телосложения, даже первый класс ледяной гигант-воин обладал невероятной силой, которая могла бы сравниться с адептом второй степени очистки тела. В прямом столкновении магические машины не могли выдержать даже одного сильного удара ледяного гиганта. Армия ледяных гигантов сумела разбить строй магических машин при самом первом же нападении. Затем они быстро столкнулись с магическими машинами на второй и третьей линиях обороны. Командиры клана Багровых тоже пришли в ярость. По их приказу большие группы магических машин покинули свои оборонительные рубежи и присоединились к хаотичному полю боя. Потоки металлических пуль пронеслись по полю боя и ударили в мускулистые тела ледяных гигантов. Ледяная броня, которую они образовали вокруг своих тел, не могла полностью защитить каждую отдельную часть, но они позаботились о том, чтобы максимально плотно закрыть свое горло, сердце, промежности подмышки. Ледяные великаны не смогли защитить остальную часть своих тел и решили прекратить попытки, позволив врагу атаковать эти места столько, сколько они хотели. Шквал пуль обрушился на гигантов. Кинетическая энергия некоторых выстрелов была рассеяна плотными мускулами гиганта и отклонена в сторону. Некоторые врезались в морозную броню, не причинив гигантам ни малейшего вреда и лишь заставив падать на землю осколки льда. Некоторым удавалось уклониться от брони и пронзить жесткую, похожую на кожу великана кожу, вонзаясь в мышечные волокна и кости, хотя даже эти пули быстро стряхивались, когда великаны шагали вперед. У ледяных гигантов только разорвалась на куски их морозная броня, когда 3-5 магических машин сконцентрировали свой огонь. Именно тогда они будут изрешечены дырами в буре металла. Но даже так раненый гигант все равно катался по земле с воем в течение нескольких минут, прежде чем окончательно умереть. Это было более чем достаточным доказательством стойкости жизненной силы ледяного гиганта. Воины ледяных великанов не обладали строгой дисциплиной и формированием людей. Они атаковали группами от 3 до 5 человек, неистовствуя на поле боя, как делали это на охоте, свободно убивая любую магическую машину, которая входила в зону их атаки. Армия магических машин разослала большое количество магических машин ближнего боя. Эти машины держали щит в одной руке и размахивали 2-метровым стальным мечом в другой, когда они столкнулись с гигантами. Машины лучников рассеялись и ушли еще дальше от поля боя, прежде чем использовать свои ревущие магические энергетические пушки и бесконечный поток пуль, чтобы утопить врага. Как правило, 5 лучников должны были непрерывно обстреливать одного ледяного гиганта в течение более чем 3 минут, чтобы уничтожить его. Тем временем магические машины должны были выдержать неоднократные атаки ледяных великанов. В результате армия магических машин должна была нести потери от 7 до 10 единиц только для того, чтобы убить одного ледяного гиганта. В то время как ледяные гиганты заняли огневую мощь магических машин, промежуточные и высокопрофессиональные адепты кланов Абров вышли на поле боя под прикрытием магов ледяных гигантов. Снежные бури, затмевающие солнце, яростные и разрушительные вспышки молний, копья теней, окутанные страшным черным дымом, магические огненные шары потрясающей силы. С защитой мясных щитов на линии фронта, адепты могли бы развязать свою наступательную мощь в полной мере, доставляя ужасающие потери армии магической машины клана Малинового. Тем не менее, багровый клан не был превзойден. Громко засвистел пар, когда 400-летняя жестококровная армия гоблинов-машинистов-колдунов ринулась в бой. По сравнению с мягкими и простыми схемами атаки магических машин, машинист-колдун атакован всевозможными средствами и со всеми видами оружия, что делает его пиршество для глаз. Магические энергетические винтовки, установленные на передней части их машин, выпускали магические энергетические лучи различных цветов, в то время как магические энергетические пушки, установленные на их плечах, выпускали артиллерийский огонь, не останавливаясь, когда они шли вперед. Алхимическое пламя удивительной температуры вырвалось из их вытянутых рук, растянулось на десятки метров и злобно горело. Небольшая платформа на спине машин также последовательно бросала алхимические бомбы и устройства самоуничтожения в каждый угол поля боя. Гоблин-машинист-колдун был практически подвижным арсеналом. Они грохотали, продвигаясь вперед, и в то же время постоянно открывали огонь по каждому движущемуся врагу вокруг них. Этот проливной дождь из пуль, эта свирепая огневая мощь и непреодолимая аура превосходства мгновенно подняли упавший боевой дух алых сил.